закономерно утверждать, что эта религия – религия без. Без основателя, без даты происхождения, без единого священного текста, без иерархии. Сам термин «индуизм» был изобретен в 18 веке англичанами, которые в то время владели Индией. Индуизм. У нас в гостях историк Ирина Петровна Глушкова. Здравствуйте. И филолог Александр Михайлович Любянский. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Глушкова окончила Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова. Доктор исторических наук. Ведущий научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Автор монографий «Индийское паломничество. Метафора движения и движение метафора» и «Из индийской корзины». Александр Дубянский, выпускник Института восточных языков при МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук, доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, автор книг «Ритуально-мифологические истоки древней тамильской лирики» и «Тамильская литература». Никто не может точно сказать, что такое индуизм. Я боюсь, что это вопрос такого глобального масштаба, хотя, конечно, многие не признаются и не согласятся в том, что они этого не знают. Проблема заключается в том, что в отличие от религий, так называемых монотеистических, и которые мы лучше себе представляем, по крайней мере, как и где они формировались, индуизм не имеет никакой локальной точки, к которой можно было бы пришпилить его происхождение. У него нет основателя. Нам неизвестно время его происхождения. Нам вообще неизвестно, из какого сора он возник, да? Что там было, как, что происходило. Мы условно выделяем какие-то компоненты, иногда своим воображением, сплетая их в какую-то общую картину и предполагая, что так возник индуизм. А мне кажется, что все эти предположения, они, во-первых, отражают историю нашего нахождения каких-то элементов, которые мы пытаемся объяснить с помощью вот этой концепции. А во-вторых, все зависит от нашего воображения и от наших приоритетов. Кто-то увидит одно, кто-то увидит другое, кто-то увидит третье. Ну а само то слово индуизм, знаете, что означает? Индуизм означает изм индусов. Само слово возникло в самом конце 18 или начале 19 века, возможно, не без помощи англичан, то есть, скорее всего, с их помощью. А тогда возникает вопрос, что такое индус, или как это звучит в индийских языках, хинду. Вообще это что-то типа, скажем так, ну, речной, да? Потому что от реки Инд. Да, это, собственно, название реки Инд, или в оригинале Синдху. А Синдху, значение этого слова – река. То есть это не просто топоним, это, как сказать, или гидроним. Это просто река, которая называется река. То есть индусы – это те, кто живут за рекой, вообще говоря, с точки зрения другого пространства, с точки зрения персов. Да. Да. Персы, да. Собственно, и называли их так. Да, да, да. И вот так вот произошло слово «хинду», то есть те, кто живет на том, на другом берегу этой реки. То есть абсолютно географическое обозначение жителей Хиндустана. Опять, да, стан – это место, хинду – вот опять вот эта вот самая река. Жители речного места. Индуизм – религия уникальная в том отношении, что, как сказала Ирина Петровна, у нее нету основателя, нету даже такой единой или единственной священной книги, нету церковной иерархии. Наконец, даже понятия, некоторые, которые считаются в индуизме основополагающими, такие как вот карма, то есть теория перерождений, или, например, ахимса, это не убиение, или лучше сказать, не принесение вреда живым существам, и некоторые другие, вот, на самом деле очень относительные. И, во-первых, они исторически обусловлены, то есть возникли в свое время. Во-вторых, далеко не все те, кто причисляет себя к индуизму, их разделяют. Действительно, Бога одного у них нету. То есть некоторые европейцы называли политеистической религией индусов. Вот. Но в то же время идея монотеистическая, идея абсолюта, единого какого-то начала, который произвел, так сказать, всю Вселенную, безусловно, присутствует. То есть следует сразу сказать, что индуизм – религия крайне противоречивая и всеобъемлющая. Вот. И относительно истоков тоже. В общем, действительно, проследить историю индуизма и зарождение его практически невозможно. Но в то же время мы знаем, что индуизм сплетался из нескольких источников, из нескольких истоков, в которых участвовали народы разных этносов. Вот если уже заговорили вот об Инде, то есть об реке, о которой идет речь, то тут самое время вспомнить открытие, которое произошло, в общем, в начале 20 века. Это открытие протоиндской или протоиндийской, ее называют, цивилизацией, как раз на берегах реки Инда. Или иногда говорят по названию городов, которые раскопали в это время, религия Мохенджо-Даро и Хараппы. Харапская цивилизация, цивилизация долины Инда, возникла, начиная с середины 3-го тысячелетия до н.э. по 17-16 века до нашей эры. Свое название получила по названию города Хараппа. Всего открыто около 500 памятников цивилизации. Руины столичных городов Хараппа, Мохенджо-Даро, Калибанган. Города имели регулярную застройку, прямоугольные кварталы, водопровод и канализацию. Одно- и двухэтажные дома из 4-6 помещений с туалетом группировались вокруг центрального дворика и колодца. Цитадель города всегда укреплялась стеной с башнями. Существуют индологи, которые отрицают какую-либо связь даже индуизма с этой цивилизацией. Между тем, такая связь все-таки, безусловно, прослеживается. Поэтому один из истоков индуизма, если говорить о религии Мохенджо-Даро и Хараппы, это, конечно, вот эта цивилизация. А это 30 тысячелетий до нашей эры, расцвет этих городов. И вы абсолютно правы в этом смысле, говоря о древности этой религии. Вот. Единственное, что эта религия действительно, опять же, вы правы, развивалась, и она впитывала в себя очень много элементов, в том числе аборигенных религий, и сформировался-то индуизм как таковой. Ну, если я употребляю слово индуизм, все-таки как мы привыкли это называть, довольно поздно. То есть, в общем, мы можем сказать на рубеже нашей эры, в сущности говоря, уже мы можем говорить о неком сформировавшемся, так сказать, индуизме. Вот. Но вот эта многогранность, вот эта многослойность индуизма, это действительно вещь, которая очень затрудняет его изучение и иногда действительно ставит в тупик. По-моему, даже западные ученые вот, предлагают говорить не об индуизме, а о системе религий. Есть такая позиция, но интересно, что это предложение обычно исходит от тех, кто занимается текстами, кто мало связан с полевыми работами. Вот они, им очень трудно соединить все это разнообразие в какую-то общую картину. Есть и другие взгляды, которые просто предлагают выделить какие-то компоненты и слои, но не по мере того, как они формировались, а по мере того, как это выражено в индуизме, потому что эти компоненты и системы внутри абсолютного бессистемья, как мне кажется, на самом деле, они представляют какие-то емкости, которые можно как-то описать и чем-то наполнить. Потому что, пытаясь в индуизме все свести один к одному, мы неизбежно упрощаем, нивелируем. Ну вот я хочу просто вернуться на секунду к цивилизации Махенджо-Даро и Хараппы. Дело в том, что она погибла. И мы не знаем, что возникло на ее обломках, как и не знаем, почему она погибла. Сейчас просто не будем вдаваться в эту ситуацию. Потому что если идти дальше, то в середине второго тысячелетия мы уже имеем другой источник индуизма, который тоже напрямую с индуизмом не связан. Хотя... Он связан, но особым образом, лучше так можно сказать. Да. Это уже ведийская религия или ведизм, который представлен вот древнеиндийскими текстами священными. И если религии Махенджо-Даро и Хараппы, вообще цивилизации Махенджо-Даро и Хараппы, это какие-то материальные объекты без слов, то то, что нам представлено текстами Ригведы и еще трех вед, это слова без каких бы то ни было артефактов. То есть мы так и не можем понять, да, как бы соединяется каким-то своим хитрым образом Ригведа с религией Махенджо-Даро и Хараппы или нет, прямых скорее, указаний да, не существует на это. Действительно, это очень трудно сказать, хотя находят черты сходства, вот, потому что ведь о религии Махенджо-Даро и Хараппы мы можем в общем в какой-то мере только догадываться благодаря изображениям на глиняных печатях. Ригведа, собрание гимнов, книга преимущественно религиозных гимнов, возникших среди арийских племен в эпоху их переселения в Индию. Слагались на диалектах, объединяемых термином «ведийский санскрит». Ригведа – первый известный памятник индийской литературы и наиболее древняя и значительная из вед. Окончательное оформление Ригведы принято относить к X веку до нашей эры, но некоторые гимны восходят, очевидно, к середине второго тысячелетия до нашей эры. Ригведа включает более 1000 гимнов, составляющих 10 разделов. Главная цель гимнов – оказать воздействие на богов и получить от них милости. На одной из печатей Махенджо-Даро и Хараппы изображена фигура с копьем, убивающая буйвола. Там был культ буйвола, царя буйвола, жреца буйвола, вот, и буйволица, и его супруги. Вот. Так вот, полагают, по крайней мере, в виде гипотезы это можно принять, что это сюжет, который сохранился вот, во всем индуизме вплоть до нашего времени, потому что и до сих пор в Индии нечасто, но воспроизводят так называемые ритуалы убиение буйвола. Вот этот ритуал, который несколько дней происходит, и в связи с супружеством индийской богини, там, в общем, целый комплекс действий. Вот, так вот, есть было основание полагать, что, возможно, вот эта ниточка ведет к таким древним временам. Только в том случае, если мы предполагаем, что это жрец. А если мы не предполагаем, что это жрец, и будем эту ниточку тянуть, она приведет совершенно в другое место. А тут мы если мы предполагаем, вот что это алфавит, да, который мы не можем расшифровать, потому что на этих печатках есть какие-то символы, до сих пор не расшифрованные. Если мы предполагаем, что это алфавит, да, то ниточка тянет в одну сторону. А если мы предполагаем, что это не алфавит, она никуда не тянет или тянет в другую сторону. Потому что не каждое изображение является символом, собственно говоря. И тут вот есть опасность из того, что мы как бы кладем в основу нашей последующей гипотезы. Вот с этой точки зрения вот эта вот книжка, она написанная, ее называют «Королева индуизма» американским автором Венди Донигер, она интересна потому, что вот даже ее название «Индусы. Альтернативная история», она просто, не отрицая наших сегодняшних представлений об индуизме, она пытается отыскать какие-то вещи, которые не только не укладываются в эту систему, но и создают совершенно другое представление об индуизме. Потому что наше сегодняшнее представление, и вы со мной наверняка согласитесь, оно создано трудами высшего жреческого сословия, брахманами. Конечно, вот взгляд на индуизм, который, в общем, формировали там миссионеры, скажем, потом ученые, в основном европейские. Опиравшиеся на брахманов. Вот, они, конечно, опирались на эту традицию, ведь недаром, между прочим, в Индии санскрит, священный язык, вот, полагался основой всех языков индийских. Было такое время, хотя в Индии, как известно, 4 языковых семейства, вот, и скажем, народы, которые называются дравидами, внесли очень весомый вклад в развитие того же индуизма. Короче говоря, индуизм – это религия, которая столь многообразна и столь всеобъемлюща, что действительно ее рассматривать как нечто целое оказывается очень трудным. Но при этом она дает, в общем, каждому человеку индусского общества свое место в этой религии. То есть, вот действительно, есть люди, которые занимаются жертвоприношениями буйвола, а есть люди, которые сидят, скрестив ноги, и размышляют о высшем начале каком-нибудь. А есть тексты, которые и то, и другое, и третье, все совмещается на каком-то одном поле, да? То, что для нас кажется странно, когда один и тот же автор или один и тот же текст допускает, постулирует, предлагает взаимоисключающие практики или концепции. Ну вот таково устройство, между прочим, действительно мышления индийцев. Вот, по-моему, мы с вами обсуждали этот пример, который приводит вот это Венди Донигер, о том, что вполне образованный человек, а может быть, это в другом месте. Я читал, в общем, образованный человек, да, отец вот знаменитого Рамануджана, он одновременно увлекался астрологией и астрономией. То есть в нашем представлении это совместить очень трудно. А в его представлении это очень легко совмещалось. Ну, а с другой стороны, когда, например, средневековый поэт Тукарам, который обожал вот этого бога, его зовут Витхоба на самом деле, вот в такой позе он стоит в священном городе Пандхарпуре, который находится на Деканском плоскогорье на реке Бьюни. Вот средневековый поэт Тукарам обожал вот этого бога, писал гимны в его честь, говорил ему: «Ты ласковей, чем мать, ты там такой прекрасный, невероятной красоты». А на следующий день он начинал его, ну, костерить абсолютно непечатными словами. Вот, ничтоже не сумняшеси, и это не считалось богохульством. Ну, это то, что часто называют хула-хвала через дефис, то есть хула, которая на самом деле оборачивается хвалой. Но давайте вернемся к истории. Вот вы упомянули, значит, веды, священные книги. Вот как раз книги такого рода есть. Они не единственные, но вот веды иногда называют таким абсолютным началом, духовным началом индийской культуры. Вот просто на секундочку прерву вас. Дело в том, что ведь эти веды, они же очень долгое время существовали в устной традиции. Колоссальное количество времени. Да. Были когда-то потом записаны. В 11 веке нашей эры, кстати. В 11 да, веке считается. Были записаны. То есть после возникновения через 4 тысячи лет. Они передавались поколениями брахманов вот из устно. Но что самое интересное, вот Александр Михайлович уже сказал о английской колониальной администрации, которая, собственно, вынуждена была заниматься индуизмом для того, чтобы понять, как этот народ можно обуздать, покорить, какие для него создать законы. С этой точки зрения было начато изучение индуизма. Так вот, когда возникло представление о том, что вот существуют такие древние книги и существует в них какая-то некая заложенная истина, то выяснилось, что в Бенгалии, где, собственно, англичане и начали формирование вот этих вот представлений об индуизме в рамках того, что позднее стало называться ориентализмом, не было специалистов, которые бы умели читать веды. Их отправили в Бенарес. То есть мысль о том, что веды – абсолютное начало, она тоже как бы потом уже развивалась, потому что брахманам пришлось заново. Нет, понятно, да. Это, в общем-то, своего рода уже мифология внутри индуизма. Да, вот. Конечно. Что касается самой религии, ведизма, как ее часто называют, то эта религия действительно характеризуется многобожием невероятным. Вот, и, в общем, довольно простыми отношениями между божествами и человеком. То есть совершались очень сложные порой ритуалы, ведийские ритуалы с жертвоприношениями, с возжиганием огней. Вот, и обращалась просьба к богам дать процветание, дать победу в войне, дать потомство. Вот, и вот такого рода вещи – И боги... Жертвоприношение, извините, прибиваю. Это все-таки что это было? Ну, жертвоприношение, основное жертвоприношение ведийского ритуала – это возлияние в огонь такого священного напитка, который именовался сома, делался из непонятного до сих пор растения, вот, и считался, ну, таким аналогом нашей вот амброзии или амриты, то есть напиток бессмертия. Да, но он при этом оказывал галлюциногенные действия, ну, на, да, тех, кто, да, его принимал, на жрецов, конечно, например, и на богов. Да, ну, не будем вдаваться в подробности, потому что в этом много можно говорить, но факт тот, что огонь доносил их, то есть, до богов. В ведийское время существовали даже и кровавые жертвоприношения, в очень древнее время. Вот. Надо бы еще упомянуть, кстати, что до сих пор основополагающей считается теория, что веды принесли с собой, вернее, веды сформировались племенами вот, пришельцев в Индии, ариями, которые через Гималаи проникли в Индию и начали постепенно смешиваться с местными племенами. Вот это, вот, кстати говоря, такая завязка формирования уже настоящего индуизма, потому что индуизм брал, черпал, так сказать, из вот этого слоя аборигенов и племен. Арии или арийцы – название группы индоевропейских народов, обитавших с конца 4-го по начало 1-го тысячелетия до нашей эры в степях Евразии и переселившихся во 2-м тысячелетии до нашей эры в Иран и Индию. Историческая прародина ариев – Азия или Восточная Европа. Вероятнее всего, географический пояс от исторического Индостана до Южного Урала и Северного Причерноморья. Так как арии пришли на данные территории севера, существует множество теорий о северной прародине ариев. В кастовой системе Древней Индии три высших арны сословия – брахманы, кшатрии и вайшии – считались арийскими. Ну и ведийская религия дошла, в конце концов, в течение многих, она развивалась столетий, дошла вот до идеи абсолюта, вообще говоря, то есть до идеи какого-то начала, абсолютно неопределимого, невозможного никак, чувственно непостижимого, который является творцом всего мира. Да, это выражено уже в корпусе текстов, который называется ведантийской литературой, да, то есть то, что последовал после вед, и вот в жанрах, которые называются упанишады, там брахманы, комментаторской литературе огромной, это, да, наверное, середины первого тысячелетия, да? Ну, в общем, да, да, ранние упанишады, даже 800-й год до нашей эры. Вот это относится. Это такая умозрительная, чисто жреческая, в общем, литература, которая постигала, так сказать, основу бытия вот с точки зрения этого самого духовного, неопределимого начала. Но в это же время стали формироваться какие-то тоже концепции, которые, например, идея кармы, то есть идея того, что человек возрождается, душа, так сказать, условно говоря. То, чего абсолютно не было в ведах, да, которые на сегодняшний день по решению Верховного суда Индии считаются основой индуизма. Ни одной из тех концепций, вот, которые как бы в мире сейчас фигурируют как признаки индуизма, в ведах не было. Мы можем искать какие-то зачатки, да? И в силу нашей способности обнаруживать что-то, ну, мы можем это найти. Вот еще один элемент такой внутри индуистской мифологии, мифологизации, так сказать. Вот. Но дальше я хотел бы обратить внимание на такой момент. Вот это ведизм, в общем, пришел к кризису, потому что вот эта абстрактная идея божества, божественного начала, я все время смотрю вверх, потому что это... Да, потому что это где-то там и очень далеко. Вот, она не... Это была религия, которая стала чисто жреческой. Вот. И она не перестала удовлетворять интересы, в общем, широких масс, так как принято было у нас говорить, которые продолжали развивать вот свои культы местные с кровавыми жертвоприношениями, с песнями, плясками, так сказать. Вот это чисто аборигенные такие явления. С поклонениями, вот, например, вот таким вот, да, чисто фаллическим символом, которых тоже в Ригведе не было. Да, так в Ригведе те, кто поклонялся этим символам с презрением, так сказать, да, называли, дачи, называли, да, да. Угу. Вот. А когда появилось самое первое изображение? Ну вот, когда примерно появились первые изображения? божества. Ну вот сейчас пытаются некоторые ученые обнаружить их вот в протеинской религии, в частности, какие-то там камушки, которые вот имеют продолговатую форму и кажутся им обработанные, которые найдены вот на местах раскопок. Имеете в виду, конечно, конкретное вот это изображение. Нет, я имею в виду не конкретно вот это. Или вообще поклонение фалосу. Я имею в виду, как вот, ну как. То есть вообще изображение божества, да? Да. Вот, да. Вот это хороший вопрос. Да. Дело в том, что вот про протоиндийскую религию сказать трудно, потому что изображения-то там были. Скажем, изображения вот, если видимо, считать, Бога. Что это, ну, если считать, да, да, что это, а потому что существуют другие мнения. Да, ну. Но в Ригведе... Ригведа нам не принесла ни одного изображения. Нет, она... В Ригведе храмов не было. Абсолютно антииконическая, так да, сказать, религия. Да, и антихрамовая. То есть изображения Бога создавались и то условно словесными средствами. То есть мы можем представить себе, каков был Бог Индра примерно, каков был Бог Рудра. Вот, потому что эпитеты, которыми награждают этих богов в гимнах Ригведы, вот, они дают такое представление. То есть они условно антропоморфны. Вот. А вот религия низовая, то есть та, которая сохранялась на уровне племен, аборигенного населения, вот, она пользовалась разными символическими образами. Я думаю, что вот это изображение тоже вот из этого же ряда, потому что вот любой камень, дерево, какое-нибудь необычное явление природы, там, вот, они могли наделяться вот этими самыми божественными, божественными началами. Свойствами. Да, да, да. Пастушеские племена, например, в некоторых частях Индии, например, в Западной Индии, в той местности, которая сейчас вот штат Махараштра, они поклоняются таким богам, которых даже вот имена не звучали в нашей литературе никогда. Это Махасоба, Бироба. И они изображаются какими-то такими коническими, раскрашенными предметами, которые прячут в полях, например, там, или еще где-нибудь в лесах, и которым нужно добираться, которые нужно искать. И учитывая как бы общую тенденцию к унификации, которая с каждым там веком и десятилетием прогрессирует, пытаются подогнать этих богов, загнать их в семью более известных индийских богов, таких как Вишну, Шива и Брахма. Но это все как бы, ну, потому что вещь должна знать свое место. И поскольку существует некое такое представление пан индийской религии, да, о пан-индуизме, то, соответственно, под него как-то что-то подгоняется на местах. Ну, в принципе, это вот слой индуизма, когда, в общем, любой предмет одушевлялся, так сказать, обожествлялся. Это очень важный слой, который до сих пор сохраняется в деревнях. И нынче вы видите кирпич, который покрашен охрой, и это уже объект культа. То есть такое понятие, как сваямбху, да, самосущий или самовозникший, и разные боги. Вот этот вот, например, бог, он узнается где угодно, какая-нибудь там на дереве нарост, да? А если он имеет такую продолговатую форму, то сразу же в нем узнают хобот, потому что вот это бог, конечно, да, он имеет тело человека и голову слона, и его легко узнать. Камень, расщелина в скале вдруг там где-то. Или вот, например, вот это вот символ бога Шивы. Представленные фалосы. Петровна, вот вы сказали, да, что он имеет вид слона, а вообще какие-то вот, ну, это не слон обожествленный, это вот именно божество, которое имеет вид слона. Это разные вещи, насколько я понимаю. Ну, наверное, да, потому что по легенде у него была голова человек, но его собственный отец, бог Шива, ему отрубил. Мама очень расстроилась, мама богиня Парвати расстроилась, и тогда папа Шива сказал, что сейчас голову первого, кто встретится, я сюда присоединю. Первым был слон. А какие-то, ну вот, все считают, что вот корова – священное животное, трогать. Нет, не все. Ну, Я не про людей, которые занимаются индуизмом, а те, кто про него только слышит. Ведь нет обожествления, ну, вот какого-то поклонения животным. Ровно постольку, поскольку поклонение происходит всему, что есть на свете. Нет какого-то выделения. Или есть? Ну вот в той же религии Махенджо-Даро и Хараппы корова не было вообще на печатках. Вот быки там всякие изображены. Там не было фигурок женского рода. Ну, культ коровы с ведами, конечно, пришел. А в ведах ее еще варили и жарили. Да, варили в котлах. Да, даже вот существовало убиение коровы, несмотря на то, что действительно впоследствии корова обожествилась и стала... И позже в Артха-Шастре там целый раздел про скотобойни, и там рассказывалось, каких коров можно убивать, каких нельзя, в какое время. То есть их убивали, их ели. Да, это вот одно из противоречий индуизма, когда вот что-то утверждается, а на практике происходит иначе. То же самое, кстати, вот эта идея так называемой ахимсы, непричинения вреда живым существам, идея, которая развивалась очень постепенно и возникла не сразу. Вот, на самом деле она возникла только потому, что на практике жизнь Индии вплоть до настоящего времени это цепь насилий, к сожалению. Вот. И, но мы можем благодарить индийцев, индусов, хотя в этом участвовали не только индусы, а буддисты, скажем, джайны, которые, тем не менее, хотя бы теоретически оформили, да и практически в значительной мере тоже, поклонение животному миру, так сказать, целым, и, в частности, такому представителю его, как корова. Нигде больше этого нет. Александр Михайлович, вот мы просто должны еще дотянуть вот эту вот ниточку, которую мы пытаемся с вами распрямить. Мы сейчас вернемся. Мы должны перейти от Упанишад и Брахман к эпосу, к двум древнеиндийским эпическим поэмам Рамаяна и Махабхарата, которые считаются вот уже компендиумами, которые содержат всю сумму представлений о том, что мы теперь называем индуизмом. Вы согласны? Да, конечно. Собственно говоря, именно в них сформировалось то, что можно считать одним из краеугольных камней индуизма. Это представление о тройственности богов. То есть такая триада или тримурти, как называют ее индусы. Смысл ее состоит в том, что... Вообще очень простой смысл, потому что все на свете имеет начало, продолжение и конец. И вот за эти функции отвечают три бога. Бог-создатель Брахма, затем бог, который поддерживает Вселенную во время ее существования, Вишну, и бог, который ее разрушает, Шива. Три единство, так сказать, этих функций. Это идеал. А на самом деле, если смотреть с другой стороны, то один и тот же Шива может и создавать, и разрушать, да? Брахма – это некая абстрактная величина, которому в Индии не поклоняются. Существует буквально один или два храма Брахмы на территории Индии. То есть, как бы, более того, Брахма постоянно является предметом, некоторых насмешек со стороны тех же Вишну и Шивы. И даже насилия. Шива, по-моему... Отношения между этими богами очень сложные. Отрубил ему одну из голов, Брахме. Отношения между ними сложны. Самое главное, что здесь надо сказать, это то, что действительно вот это единство, носящее, в общем, чисто теоретический характер, оно преодолевается тем, что практика. На авансцену... Но практика преодолевает. И на идеологическом уровне тоже. Тем, что на авансцену выходят, наконец, реальные боги. То есть вот эта идея абстрактного абсолюта, которая, собственно, привела к кризису в индийскую религию, она преодолевается, и в этом заслуга, конечно, тоже индуизма как религии, потому что они смогли привлечь громадные массы к себе тем, что они создали чувственно постигаемых богов, так сказать. Потому что Вишну и Шива – это боги, которые, их там разновидности, дальше уже можно говорить о разных воплощениях и так далее, но главные фигуры. Они, собственно говоря, представляют собой персоны определенные, фигуры, которые имеют иконографию, мифологию определенную. определенную. Вот, они становятся близкими людям, то есть антропоморфны в значительной мере. Ну, они все же и отличаются, потому что у них нет, там, скажем, физиологических функций, как у людей. Например, они никогда не потеют, да. А все их потомство рождается чудесным образом. Вот, так сказать, чудесным это каким? Ну, вот как Ганешу. Вот слепили же его, и его мама слепила из той грязи, которая она соскребла собственного тела. Вот, и у Сканды, Картикей тоже, да, у всех. Ну, чтобы всех просто не быть неправильно понятым, да, значит, грязь имеется в виду, ведь женщины очень обильно, да и мужчины тоже мазали себя такими пастами сандаловыми, чтобы охладить тело и так далее. Поэтому это скорее, так сказать, парфюмная такая грязь, я бы сказал. Да, ну так они же боги, да, тут, конечно, у них много вещей. В отличие, кстати, от богов низового, простонародного индуизма, вот у которых все эти функции есть, и которые нормальным способом производят потомство, да, и которые делают все то же, что делают обычные люди, и места, где они... Сидят, это... пьют. И сидят, и пьют, и после этого совершают вот физиологические акты, и эти места... И спят, и так далее. И эти места, где они это совершают, они наполнены особой энергией, да, они особо почитаются. Причем там, где Бог задержался дольше, то место больше почитает. Где, ну, пожалуйста, у Махамудхама все это так, который поклоняется пятерке Кришны, пол Индии испещрено местами, где один из этих... И пятерки задержался, причем точно известно, на сколько времени нет, он задержался. Они совершенно реально верят в то, что там вот Рама, который является героем эпоса в Рамаяне, да, он перед тем, как совершить поход на Ланку, то есть нынешний Шри-Ланка, бывший Цейлон, он сидел там в одном месте и думал, и размышлял, медитировал, скажем, и точно так далее. Точно знают, где это произошло. Да, и точно знают, где это произошло, точно известно, где, например, Шива совершал свой танец и так далее. Рамаяна – древнеиндийская эпическая поэма на санскрите, приписываемая легендарному мудрецу Вальмике. Создана предположительно около 4 века до нашей эры в Восточной Индии. В средние века Рамаяна стала одной из священных книг вишнуизма. Поэма посвящена подвигам Рамы, героя, совершившего поход из Северной Индии на остров Ланку, современный Шри-Ланка, для освобождения своей жены Ситы, похищенный демоном Раваной. Полагают, что в основе Рамаяны лежат исторические реальные события. Короче говоря, это вот самая главная идея. Боги приблизились к человеку. И вот тут... И осветили собой всю... Да, все пространство. Но даже вот, да, стали иметь такой вот человеческий вид. Ну, да. Да, да, нет, да. Ну, на самом деле... Кто это у нас? Вот его изображение в храме, оно не такое. Там стоит такой малоинтересный, черный, грубо вытесанный персонаж. Абсолютно некрасивый. Но те поэты, которые сформировали вокруг него культ, они просто считают, что ничего красивее, чем... Он нет. И поэтому как бы то, как его описывают в гимнах, и то, как его стали изображать вот уже вырванных из храма в скульптурах, скорее отражает наше воображение о том, какой он красивый, а не о том, что из себя представляет его действительное изображение. Мы подошли с вами к одному из кардинальных пунктов становления индуизма. Дело в том, что вот, так сказать, представление об абстрактности божества, которое вот фигурировало в Ведах и его там, в позднейшей литературе, в Упанишадах, вот, оно сменилось идеей любви к нему. То есть такое произошло очеловечивание, так сказать, божественного начала. То есть Бог продолжал оставаться, то те же вот Вишну или Шива, то есть не продолжал, а он стал воплощать в себе вот это абстрактное начало, космическое, то есть космическую, абсолютную непостижимую энергию. Вот. И в то же время он представал перед адептами, перед людьми в виде такого человеческой фигуры, которую нужно было любить. Вот, одевать, кормить, укладывать спать, да, с ним можно омывать. Было беседовать, от него можно было ждать милости. Вот. И если вот, хорошо кормить. Очень хорошо кормили, это подношение еды, это ежедневный, причем определенные наборы блюд. А если не кормить, то тогда не милости. То плохо будет. Нет, тогда можно сочинять песнопение в честь Бога и выражать свою любовь словом. Да. Это тоже очень ценилось. И тоже, так сказать, заслуги. Ну, денег нет, накормить я тебя не могу, но зато могу станцевать и спеть да. твою честь. Конечно, да, конечно. Да, да, да, вот да, танцы. Да, да. Вот Витхоба очень любит танцы. Вот. То есть танцы, возникает довольно сложная система взаимоотношений человека с Богом, которая, в общем, зиждется на таких обыкновенных... И получила название «Бхакти». Да. То есть бхакти – это любовь, соучастие, при которой, скажем, даже жрецы не нужны. И не нужно никакое особое знание, потому что всю эту любовь можно выразить напрямую. Но, Александр Михайлович, смотрите, мы с вами дошли до эпоса, да, скажем, формирования Рамаяны Махабхараты приблизительно, очень условно, с 3 века, да, до нашей эры, до 3 века нашей эры. Одним из кусков Махабхараты является Бхагавадгита, который считается более поздней вставкой философского характера в этот эпос, но одновременно является первым текстом, который англичане перевели с санскрита на английский. И я предполагаю, это дало совершенно новую жизнь и новое значение этому тексту. Но все-таки вот то, о чем сейчас заговорил Александр Михайлович, об бхакти, это такая разновидность индуизма начала прежде всего формироваться на индийском юге, наверное, да? Ну, по крайней мере, нашла выражение словесное, более где-то века VII приблизительно. Поэтическое такое выражение, постепенно распространяться на север. Но все-таки был довольно большой период в жизни Южной Азии или того, что мы сейчас называем Индией, когда индуизм был существенно подорван новыми религиями, которые возникли, это джайнизм и буддизм. И все-таки первое тысячелетие в Индии, оно считается, есть на то основание считать его веком победившего буддизма и джайнизма, которые потом оказались попранными индуизмом в такой степени, что буддизм ушел из Индии полностью, а джайнизм ушел на периферию. И с X-XI века началось новое, уже полностью триумфальное шествие индуизма, которое уже... И при этом стало забываться то, что было в первом тысячелетии. По крайней мере, вот ситуации со всеми пещерными храмами, да, которые различными текстами... И вообще ритуальными практиками они вот это подтверждают. Махабхарата – эпос народов Индии. Сложился на основе устных сказаний и легенд, бытовавших у племен и народностей северо-западной и северной Индии. Период формирования – от 3 века до н.э. до 3 века нашей эры. В центре Махабхараты – повествование о битве двух родов и их союзников за власть. Махабхарата состоит из 18 книг, включающих сказания и легенды, а также философский трактат. С исторической точки зрения надо сказать, что где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры положение вообще очень усложнилось, так сказать, идеологическое в Индии, потому что вот это недовольство вот ведизмом или брахманизмом, как его называют, то есть такой довольно абстрактный... Брахманизм – это вот этот вот период, да, когда писались эти брахманы и упанишады. Упанишады, да, это вот, так сказать, теоретизирование такое вот. Вот. И засилье, в общем, жрецов, потому что занимались этим вот брахманы, жрецы, вот, оно вызвало недовольство у других слоев общества. Вот недаром и джайнизм, и буддизм называют иногда религиями воинскими или кшатрийскими, как как это говорят в Индии, вот, то есть сословиями воинов, даже царскими титулами, так сказать, отличавшимися, вот, потому что они тоже претендовали на вот такую роль лидеров в обществе, вот, и поэтому, значит, был такой, некая такая революция против вот этого самого ведизма произошла. Но эта история очень сложная, действительно, потому что дальше, помимо того, что эти религии взаимовлияли, вот, и в частности идея вот ненасилия, которую проповедовал Будда, вот, она повлияла и на индуизм тоже, но в то же время эта история их взаимоотношений сопровождалась очень жесткими порой столкновениями, уже вплоть до середины первого тысячелетия нашей эры и дальше, вот, когда были, в общем, они вытеснены, как правильно сказала Нина Петровна, буддизм вообще из Индии, а джайнизм, так сказать, на периферии как бы общественного сознания. Вот. А что касается Бхагавадгиты, то там как раз вот эта идея любви к Богу, или бхакти, как говорят, она действительно выражена вполне четко, потому что Кришна, который тоже значительный бог индуизма и воплощение Вишну, вот, он проповедует любовь к самому себе. Но эта любовь носит характер скорее такого выполнения долга. Вот я должен, так сказать, любить Бога, или ты должен, вернее, обращаясь к своему собеседнику, говорит Кришна. Вот. А течение бхакти, которое массы обхватило, вот оно действительно задействовало эмоциональные струны, так сказать, человека. И поэтому даже иногда говорят, что вот в индуизме появилось начало, которое некоторые индологи называют эмоционализмом. Вот. И это одна из существенных сторон развития вот, индуизма, которое дало ему новое дыхание, в сущности говоря. Да и спасло его, я бы сказал. Хотя, вот даже в этой эмоциональном варианте индуизма все равно находилось место для всего, в том числе и для идеи абстрактного бога. Потому что хотя в разных частях Индии вот эти вот эмоциональные культы создавались вокруг фигур местных богов, а в тех гимнах, которые писались в честь этого бога, обязательно присутствовала идея некого абсолюта. Конечно. И Тукарам, которого я сегодня уже упоминала, он так прямо и говорил, что для тех, кто находится на низшей ступени понимания всего сущего, вот обязательно нужен какой-то объект, на который можно устремить свой взор и возносить ему хвалу. А для более продвинутых в духовном, интеллектуальном смысле людей нет никакой необходимости. Это, так сказать, ступенечка, это помощь, да, как вот сначала азбука, там, потом более сложные тексты и так далее. То есть, пожалуйста, хотите так, будет так, хотите по-другому, будет по-другому. А потом разве любовь к Витхобе или к любому другому персонажу вот этой вот бхактистской разновидности индуизма исключила других богов? Ничего подобного. Они тоже там нашли место. Когда с ними происходили какие-то конфликты, когда нет, но и они там обнаруживаются. То есть ничто не уходило бесследно, ничто не строилось на чистом месте. Да? Все абсолютно как-то замешивалось, вытесняло, боролось, сосуществовало. Мы с вами остановились вот на этом самом бхакти и на том, что, в общем, индуизм таким образом, можно сказать, выжил в борьбе вот с соседними религиями. Потому что с XI века пришел ислам. Ну, это уж само собой. Да. И в этот момент пришел ислам. Да, это само собой. А потом, христианство, кстати, вот в 498 году Васко да Гама высадился в Индии, вот, и значит, с этого момента миссионеры, кстати, христианские начали. Вот пересекались, я думаю, и до того, потому что... Нет, до того нет. Но это уж само собой. Это святой Фома. Это первый век нашей эры. Да. Ну, эту историю мы сейчас не будем все-таки... кажется, в Кашмире затрагивать. Да нет, это особая проблема. Вот. Я хочу сказать, что все-таки вот возрождение, так сказать, индуизма вот в такой форме, близкой, в общем, довольно большому, ну, массам, так можем даже сказать, населению и так далее. Вот. И принятие индуизма в качестве, я не скажу официальной идеологии, конечно, но тем не менее все же принятие царями, императорами, тогда были, значит, империи, создавались империя гуптов, империя паллавов, империя Виджаянагарская, то есть индуистские империи, которые, значит, делали индуизм все-таки идеологией главенствующей. Хотя до этого были буддистские, да? Как раз огромные. Джайны в основном. Да, и были буддисты, но это уже до нашей эры. Я уже сейчас беру период второй половины первого тысячелетия и начало второго тысячелетия, когда индуизм действительно уже расцвел и в том числе стал главной такой идеологической силой очень многих государств. И вот тогда началось, кстати говоря, строительство храмов, появление массы, так сказать, художественных изображений. И вот, скажем, 12-13 век уже нашей эры, скажем, появляется замечательная вот южноиндийская бронза, скульптура изумительная, которая изображает божеств. Вот тут, значит, вот, собственно говоря... Самые знаменитые, да. Это самые знаменитые, которые даже если... Ну, собственно, две главные школы, наверное, вот это вот Гандхара и Матхура, да, это североиндийская Гандхара на территории современного Афганистана, и южноиндийская школа, собственно, во всех индийских музеях сейчас представлены вот эти вот две школы. И когда я недавно посетила музей, место, которое называется Курукшетра, это приблизительно километров 150 к северу от Дели, где якобы произошла вот эта вот знаменитая битва, которая описывается в Махабхарате между двумя родственными кланами, которая длилась 18 дней, и, значит, память о которой до сих пор жива в сердцах индийского человечества. Братоубийственная война. Такая нормальная братоубийственная война. Так вот, там сейчас все облагорожено, там существует музей. Так самое смешное, что в этом североиндийском музее, ну, который совсем далеко на севере находится, в качестве образцов представлена скульптура Чола. Знаменитые бронзовые скульптуры из Южной Индии. Кстати говоря, вот изображения стали делать богов, а храмы, вот ведь если можно же поклоняться где угодно, но очевидно, что храмы все-таки надо строить. Как вот выглядели храмы на протяжении столетий? Ну, поскольку, вот, наверное, ведь в Северной Индии очень мало сохранилось храмов, потому что был ислам, да, и все разрушалось. А вот, который не вполне дошел до Южной Индии, конечно, у нас кладовая храмового, правильно говорить, зодчества, это Южная Индия. Индусы, в общем, они в строительстве храмов, я даже могу, так сказать, может быть, вульгарно сказать, они собезьянничали, значит, у буддистов. Потому что первые индуистские храмы почти целиком повторяли форму буддийских пещер или буддийских строений. Да, это вот то, о чем я уже говорила. Да. Вот эти вот первые буддийские храмы и джайнские тоже, это... Пещерные храмы, которые, да, кстати, тоже были обнаружены англичанами и не раньше, чем там 1830-й, там 1800 какой-то и так далее. И я всегда думала, почему в пещерах? Да потому что была драка с индуизмом, потому что, в общем-то, нужно было каким-то образом, наверное, себя... Одна из причин, наверное. Это, если речь идет о ранних каких-то вещах, да, мне кажется, еще не было. Тогда еще этого не было. Они просто укрывались в... Или это тогда монашеские ордена. В укромных местах, да. Им нужны были места, где бы они дожили, могли размышлять, так сказать. У буддизма вы же наверняка знаете, да, вот эти вот имена, слышали, пещерные храмы Аджанты и Лоры. или пещеры Карлы, или Элефанта. Это тот, кто оказывается в Бомбее, обязательно посещает вот это вот. Тоже обнаружены сначала португальцами, потом ранние, англичанами. Кстати, индуистские, вот, скажем, элефанты, это вот ранние уже индуистские, тоже пещерный такой храм, который, конечно, был сделан по, так сказать, моделям вот этих буддийских пещер или буддийских монастырей и так далее. Строительство уже индуистских храмов началось, пожалуй, со второй половины первого тысячелетия нашей эры и достигло своего расцвета в первых веках второго тысячелетия. И тогда появляются гигантские строения. Вот. На юге? Не только на юге. Да, но позже и на севере. Там Хаджураха. Там другая система все-таки. Вот эта вот система южных храмов и система северных храмов. Вот на юге это всегда... нечто патронируемое царем. Властищем. Да. И это всегда идет вверх, потому что чем выше... Тем быстрее. Тем красивее, да, и вот обязательно вот эти вот украшенные купола такие вытянутые, это как бы свидетельство мощи. А поскольку ситуация на севере была другая, там трудно было, чаще менялись уже вот время, о котором мы говорим, да, правитель, нельзя было удержаться, и развитие храмовых комплексов шло вширь, и появлялись целые такие священные города, типа всем известного Бенареса, которые потом уже стали называть самым древним городом Индии, что, наверное, не вполне справедливо, но его слава как раз создавалась за то, что в него вкладывал каждый. Не один царь, да, как вот знаменитый храм Брихадешвара, да. Потом приходил другой, там строил новый храм, да, чтобы его имя уже оставалось в веках. А на севере Индии пристроечка, пристроечка, пристроечка, пристроечка, надстроечка. Нет, на юге не так тоже было, кстати, потому что там появлялись, там веками строились вот эти мощные комплексы. Стены просто, новые, например, Рамешваром, вот это целый остров, можно сказать, город-храм с целой системой высоких стен, башен там, и так далее. То есть это вообще уже особая часть индуизма, но чрезвычайно важная, потому что храм – это, собственно говоря, модель Вселенной, и когда человек приходит в храм, значит, он совершает как бы паломничество туда, и он оказывается, в общем-то, в сакральном месте, в сакральном, вот этой самой сакрализованной Вселенной, где он уже может общаться с Богом. Одно из самых известных представлений об индуизме, то, что индуизма вообще не существует, поскольку его нельзя описать вообще, что индуизм существует только в предложенном падеже, то есть в определенном месте, в локативе, то есть только в определенном локусе. Не существует вообще индуизма. Мы говорили о том, что индуизм лишен иерархии, так сказать, вот церковной организации в нем нет. Но это не значит, что там нет авторитетов, и не значит, что нет неких организаций. В индуизме есть монастыри, в индуизме есть духовные ордена. Вот, кстати говоря, вот как раз Шанкара причастен тоже к созданию таких орденов. То есть, иначе говоря, это, опять же, возвращаясь к тому, с чего мы начали, но они не сквозные. Очень противоречиво, да, да. Нет, они не являются абсолютными, так сказать, где-то локальные, да, как я понимаю. Вот. Ну, кто-то верит тому, кто-то, да, верит другому. Вот. Иначе говоря, вот сложная, местных... противоречивая система, которая, тем не менее, необыкновенно интересна. И живучая, потому что существует вот на протяжении почти 5000 вот лет. Вот эта книга, которую я принесла сегодня с собой, принесла ее потому, что я ее только начала читать. Она недавно вышла, у меня не было времени ее прочитать. Вот это знаменитый Венди Донигер. Она очень остроумная и очень критически сама к себе относится. Она говорит: век живи, век учись. То есть на всю жизнь, посвятив индуизму, она пришла каким-то совершенно противоположным выводам, чем те, с которыми она начинала. Она очень часто опровергает саму себя, посмеиваясь. Говорит: век живи, век учись. и предупреждает против каких-нибудь очень жестких заключений по поводу индуизма, потому что считает, что ни у кого из нас, специалистов по индуизму, нет достаточно аргументов, с которыми мы могли бы идти в суд. Большое спасибо нашим уважаемым гостям. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре встретимся вновь, чтобы продолжить наши экскурсии в историю в поисках истины. До встречи!